Бумажку он, разумеется, подал Лизбет. Я помню, что полдня после этого ходил в плохом настроении, но потом все забылось. Лизбет умеет избавлять от ненужных мыслей. Умела. Вилли провел пальцем по щеке одним своим присутствием. Хм. А что было в другом письме? Это было ее письмо, которое она отправила ему, но на почте поставили штамп «Вернуть адресанту». Она писала, что пытается отыскать его всеми возможными способами, но по телефону, который он ей дал, никто не отвечает, а в пражской справочной новый номер не зарегистрирован. Она писала, что надеется, письмо все-таки дойдет до него, и спрашивала, не уехал ли он из Праги и разобрался ли с экономическими проблемами, из-за которых ему приходилось занимать деньги у нее. Вилли хохотнул. Если что, она вновь готова помочь, потому что любит его. Больше ни о чем не думает. Разлука сводит ее с ума. Она надеялась, что со временем это пройдет, но вместо этого будто отрава разлилась по всему ее телу, и теперь страдает каждая клеточка. А некоторым клеточкам, должно быть, приходилось особенно туго, потому что, она писала, когда она позволяет своему супругу, то есть мне, заниматься с ней любовью, то закрывает глаза и представляет его на моем месте. Естественно, я был потрясен. Но я просто умер, когда увидел дату на конверте. Вилли снова зажмурился. На штампе значился февраль этого года. Новая вспышка молнии озарила комнату, и тени, словно призраки, взметнулись на стены. — Что в таких случаях обычно делают? — спросил Вилли. — Действительно, что? Вилли бледно улыбнулся. — Не знаю. Я приготовил ей ужин с паштетом из гусиной печени и стаканом сладкого белого вина. Я устелил ее постель розами, и мы любили друг друга ночь напролет. А когда под утро она уснула, я лежал и смотрел на нее. Я знал, что не могу без нее жить. Но знал я и другое. Чтобы полностью ее обрести, мне сначала нужно ее потерять. Значит, тогда-то ты и начал планировать всю эту постановку? Каким образом убьешь свою жену и одновременно позаботишься о том, чтобы наказание за это понес человек, которого она любит? Вилли пожал плечами. Я подошел к этой работе, как ко всякой другой. А любой сотрудник театра знает, что главное — это иллюзия. Ложь должна быть настолько правдоподобной, что вправду не захочется верить. Возможно, звучит парадоксально, но... С моей профессией быстро понимаешь, что достичь этого куда легче, чем обратного. Люди сильнее привыкли ко лжи, чем к правде. Хм. Расскажи, как ты это делал. Зачем мне рисковать? Все равно я не смогу использовать твои слова в суде. Я не свидетель, и в квартиру твою проник незаконным образом. Да, но ты умный парень, Харри. Может, я проговорюсь, а вы потом используете это для следствия? Может быть. Но мне кажется, тебе самому хочется рискнуть. Зачем? Затем, что тебе нужно это рассказать. Ты просто сгораешь от нетерпения. Прислушайся сам к себе. Вилли Барли расхохотался. — Так ты думаешь, что знаешь меня, Харри? Харри покачал головой. Он пошарил по карманам в поисках сигарет. Не нашел. Наверное, выронил пачку, когда упал на крыше. Я тебя не знаю, Вилли. Ни тебя, ни таких, как ты. 15 лет работаю с убийцами, а наверняка усвоил только одно. Они все ищут, кому бы обо всем рассказать. Помнишь, какое слово ты с меня взял в театре? Что я найду преступника. Я свое слово сдержал. Хочешь сделку? Ты расскажешь мне, зачем. А я скажу, какие доказательства у меня есть против тебя. Вилли изучающим взглядом посмотрел на Харри. Провел одной рукой по матрацу, вверх и вниз. Ты прав, Харри. Мне хочется рассказать. Вернее, мне хочется, чтобы ты понял. Насколько я тебя знаю, ты, возможно, даже сумеешь понять. Я ведь следил за тобой с самого начала следствия. Вилли рассмеялся, увидев, как изменилось лицо у Харри. Не знал, а? В ответ Харри только пожал плечами. Найти Свена Сивертсона оказалось не так-то легко, как я думал, начал Вилли. Я сделал копию той фотографии, которую он прислал Лизбет, и поехал в Прагу. Прочесывал кафе и бары на Перловой и на Мустеке. Показывал фото и спрашивал, Знает ли кто-нибудь норвежца по имени Свен Хельмсон?